Но все же первичная преобладающая активность в заключении завета принадлежит жениху, Богу. Ее острее всего переживает христианство. Евангелие не рассказывает нам притчи об овцах, внезапно нашедших своего пастыря. Оно говорит о пастыре, который спустился к овце. Евангелие не говорит, что закатившаяся драхма вдруг решила заблестеть поярче, тем понравится хозяйке. Оно рассказывает о том, как хозяйка искала свое затерявшееся сокровище. Не мы искали, но были взысканы. Сам он приник на землю и нашел образ, и был в тех местах, где блуждала овца, поднял ее и восставил от блужданий, не переместив людей отсюда, но пребывающих на земле соделал небесными, вложил в них небесную жизнь, не возводя на небо, но небо преклонив и низведя к нам. Говорит о таинстве спасения последний византийский богослов Николай Кавасила. О жизни во Христе. Не люди нашли способ примирения с Богом. Новый Завет возвещает, что Бог во Христе примирил с собою мир. Второе послание к Коринфянам. Глава 5, стих 19. Возможно, поэтому христианство являет пример открытой мистериальности, то есть сочетания мистериального культа с нарочитым использованием обыденной речи в Писании, проповеди и богословии. Бог сам открывает себя людям, и зачем же его прятать за искусственно эзотерическими словами, паролями, символами? Если бы христиане, подобно Гильгамешу, сами вынули из водных глубин цветок бессмертия, то было бы естественно прибегнуть к эзотеризму и всячески охранять свое трудовое сокровище. Но оно подарено, и причем с условием, чтобы о нем поведали всему миру. Открытость христианской проповеди тесно связана с переживанием спасения как благодати, и, напротив, любая попытка воздвигнуть на христианской почве эзотерическую башню неизбежно оказывается связанной с тем или иным вариантом безблагодатного монологического самоспасения и самосовершенствования, что, в свою очередь, провоцирует склонность к пантеистическому самообожествлению и к отказу от персоналистического импульса Нового Завета. Для первых христиан мистериальное переживание Христа было столь острым, что самой мысли о реинкарнации не могло и возникнуть. Инкарнация Христа столь поражала, Бог вселяется в человеческое тело, преподобный Макарий Египетский, духовной беседы, что не было нужды вспоминать о реинкарнациях. Если Христос родился в твоей душе, если ты воскрес со Христом, то ты уже не увидишь смерти вовек. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 51. Зачем еще реинкарнации, если самое чудесное уже пережито? И ближним надо предложить эту радость во всей ее открытости и полноте, а не расхолаживать их размышлениями о том, что, мол, если ты не крестишься сейчас, то, может, через десяток жизней у тебя это все же получится. Эта небывалая радость открыта, и зачем же прибегать к утешению лентяев, мол, тем, кто сейчас разминуется со Спасителем, может быть, еще представится шанс в течение следующих жизней. Слишком горячи были первые христиане, чтобы думать о том, как спасти теплохладных. Примечание. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не всходил на небо, живя прохладно. О пути же прохладном знаем, где он оканчивается. Преподобный Исаак Сирин. Слово. Конец примечания. И поэтому навязывать им реинкарнационное размышление просто психологически недостоверно. Не было у них мотива, чтобы прибегать к утешениям этой философии. В этом их радость. Сейчас, однажды, единожды, навсегда, в конец веков при нас.